По случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира, 5 декабря был выпущен в свет спецномер бюллетеня Конголейского комитета по воспоминанию о руководителе Ким Чен Ире. В нем пишут о том, что Ким Чен Ир навсегда будет жить в сердцах народов мира как великий вождь, и что вся его жизнь посвящена во имя народа.